Я не робкого десятка. Просто хотел подождать, когда мы останемся вдвоем там, в гостиничном номере. Я даже сценарий придумал», — смущенно хмыкнул Кортье. «Но здорово, что все получилось именно так». «Да?» — Лена отпрянула. Он было потянулся к ней, но не достал, и рука схватила воздух. Она игриво обернулась и сразу сделалась серьезной, когда увидела, в каком он состоянии. На лбу у нее едва заметно вздулась венка, глаза затуманились. «Я смотрю, вы оба неутомимые ребята. А если в дверь постучат?» Кортье не успел ответить. Он едва успел закрыть себе ладонью рот, чтобы не застонать от наслаждения. Первое свидание должно длиться столько, сколько это возможно. Его нельзя прерывать. У Лены был большой гранд Чероки, тонированный до полной непроницаемости. Она подобрала Кортье в трех кварталах от офиса, в каком-то дворе, где он скользнул на заднее место, уже дыша как бегун на дистанции с барьерами, и принялся расстегивать брюки. Вон туда, в тупик. Там никто не ходит. Он стянул рубашку прямо через голову. На груди высыпали капельки пота, будто утренняя роса на траве. Она нажала на педаль газа, едва успела осадить перед глухой стеной, быстро добавила кондиционер, чтобы не задохнуться им, заблокировала двери и перелезла к нему. У нее были красные туфли, и на сиденье появилась поперечная красная полоска. Летние вечера тянутся бесконечно долго, обманом не перетекая в ночь, растворяясь в утренней заре. Порой со стороны можно было подумать, что джип плывет по волнам в шторм. Порой его трясло точно неисправную стиральную машину. Кортье со всенарастающим восхищением понимал, что встретил, наконец, ту, которая любит делать это так, как любит это он. То есть быстро, покусывая, с пальцами, что оставляют синяки повсюду, будто тело покрыто синим горохом, с ногтями по коже, точно ставился автограф. Он висел в невесомости, орудуя всем телом, извиваясь, держась одной рукой за ручку над дверью джипа, а другой упершись в сиденье. Она была сверху, потом он, потом... Это было долго. И всякий раз в конце он, не сдерживаясь, орал в голос, чего раньше никогда с ним не случалось. Уж очень острыми были эти последние и самые сладкие моменты, когда так поднимает, что уж лучше заорать, потому что страшно. Вдруг поднимет и, гуттаперчевая рука Бога, разожмет ладонь. Она отвезла его домой, и долго-долго они целовались в машине, прежде чем он смог оторваться от нее, теперь такой невероятно любимой и дорогой. На негнущихся ногах он вышел, обошел джип спереди, подошел к ее двери. Черное стекло плавно опустилось, и Кортье вновь приник к ее губам, сладким от любви, словно клубника. Как именно они расстались, самый этот момент он не помнил. Очнулся он только, когда увидел удаляющиеся красные точки фар. Побрел домой. Поднялся в лифте, позвонил в дверь. Мама открыла ему, зажгла свет в прихожей. Она все еще говорила так: не включать свет, а зажечь свет. Милая московская арго. Внимательно на него посмотрела, и лицо ее словно просияло изнутри. «Что с тобой, мамуль?» Кортье скинул ботинки, обнял ее, носом уткнулся в макушку, нюхая волосы. С детства обожал так делать. «Со мной, Витенька, все в порядке. А с тобой, как я вижу, случилось что-то очень важное и хорошее. Мой мальчик влюбился». Она произнесла это без вопросительной интонации. Она знала, о чем говорила. Мать не просто видит, она слышит своего ребенка на расстоянии. Он снится ей и наяву. Она постоянно связана с ним. Грезит им, чувствует его, словно он все еще часть ее тела. Кортье поцеловал ее в щеку и в лоб. «Да, мамочка, я влюбился». «Когда же ты меня с ней познакомишь?» Кортье торопел. Как-то чересчур мама торопила события. Он сказал ей об этом, улыбаясь и полушутя, но мама совершенно серьезно ответила: «Я хочу познакомиться с девушкой, после свидания с которой у моего сына такие глаза. Таких глаз я у тебя никогда не видела. Так когда ты меня познакомишь?» Кортье решил ничего ей не рассказывать, не расстраивать маму сложностью Лениного положения и неясными в этой связи перспективами их дальнейших отношений. Он неопределенно пожал плечами, пообещал, что при первой же возможности он будет очень стараться и тому подобного. Из кухни вкусно запахло. Мама спохватилась и быстро ушла, а Кортье долго мыл руки и разглядывал свое лицо в зеркале умывальника. «У них нет шансов. Никаких», — проговорил он, неизвестно кого имея в виду. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что имел он в виду весь женский род. «Идеальный секс делает нас героями и покорителями Монблана. Кажется, что весь мир в кармане твоего пиджака. Любит ли она его? Быть может, просто решила поиграться, ведь зачем ей уходить от больших денег, то есть от Штукина?» Кортье провел рукой по лбу, разом закинул все дурные мысли и опасения в самый темный угол и решил поверить в себя так, как никогда еще не верил. Верить в себя, словно в Господа Бога нашего. Это приподнимает, делает сильней и очень способствует развитию неприязни со стороны окружающих. Но это если ты Бог сутки напролет, без перерыва. Это скучно, да и возможностей никаких не дает. Поужинав, Кортье уже сомневался всерьез, любит, не любит, и с тревогой этой уснул. А на следующий день, проснувшись задолго до будильника, он вдруг решил проверить электронную почту, чего раньше за ним никогда не водилось. А здесь, словно собачка, которой у него никогда не было, пришла и потащила зубами за одеяло, дернула на себя. Кортье вскочил точно ошпаренный, и сразу все сомнения накинулись на него. Он поспешил включить компьютер. В папке «Входящие» значилось одно непрочитанное сообщение. Оно было от Лены, написано глубокой ночью. Он с трепетом открыл его, мысленно готовый к фразе «Это было ошибкой, и нам не надо больше встречаться», но ничего подобного не увидел, а наоборот. Прочитав ее письмо, принялся зачем-то напевать про стюардессу Жанну, перечитывая написанное Аленой еще и еще. Как и все, что написано сердцем, это письмо стоило, чтобы не только читать его снова и снова, но и распечатать на золотой бумаге и вывесить где-то в отдельные рамки. Называлось это письмо «Поющие люди любят». И вот что там было написано. «Если бы я была художником и захотела нарисовать счастье, то на этой картине было бы все сразу. Все, что было тогда, в тот длинный миг, в который чувствовала свое счастье, и ты бы об этом знал. На радужном небе заходящее розово-оранжевое солнце в кайме кудрявых фиолетовых облаков, неполная белая луна в зените, на горизонте пугающе черное небо с островками желто-розовых облаков, огромные сиреневые капли дождя, медленно летящие из стальных облаков. Боже мой, — подумал Кортье утренний, Кортье беззащитный, а ведь как точно она все это схватила. Именно так все и было на небе, но я тут же забыл, а она словно сфотографировала. Он продолжил читать дальше с жадностью гурмана-новичка, который начал в соответствии с этикетом, но спустя минуту, обо всем позабыв, уже лопал так, что за ушами трещало, потому что ведь вкусно, вкусно объедение читать все это. Просто дождя для счастья мало. Нужны прозрачные хлопья снега, мягко-синие горошины града. Ни один художник не начинает картину с фона, и тем более с неба. Он начинает с самого главного, основного и ключевого, с твоих сияющих улыбающихся глаз. Море даже близко не плескалось, но и снега летом не сыскать. И тут стоит приукрасить и написать «из сине-черный волнующийся океан с пенными волнами». Картина получается неполной без вздохов, стонов, диалогов и, конечно, без музыки. Музыку тоже можно нарисовать, только сложно и непонятно получится. Потому это будет музыкальная картина, так точнее. С музыкой, подходящей под погоду, под взгляды, под позы, жесты, поцелуи, ласки, под слова, под мысли. Еще, пожалуй, проблема написать «вкус счастья». Делать съедобную музыкальную картину – это новшество? Или кондитеры уже пекут что-то подобное? Если пекут, то какие усилители вкуса они добавляют для подлинной передачи вкуса твоей кожи, твоих губ, твоих пальцев, твоей спермы. Наверное, они кладут шоколад и заливают его шампанским. Я бы именно так и сделала. Необходимо щедро использовать ароматизаторы. Забрызгать полотно духами и феромонами.